Он долго молчал, потом продолжал. «Сейчас мы с ужасом думаем о тех временах, когда жгли на кострах ведьму. Мне кажется, что настанут дни, когда мы содрогнемся при одной мысли о том, что мы когда-то вешали преступников». «Вы против высшей меры наказания?» «Дело даже не в этом». Он умолк. «Знаете, — медленно произнес он наконец, — моя профессия все же лучше вашей». «Почему?» «Потому что вам приходится очень часто судить, кто прав, кто виноват. А я вообще не уверен, что можно об этом судить. А если все это целиком зависит от желез внутренней секреции? Слишком активна одна железа, а слишком мало развита другая. И вот перед вами убийца, вор, рецидивист. Клемент, я убежден, что настанет время, когда мы с ужасом и отвращением будем вспоминать долгие века, когда мы позволяли себе упиваться так называемыми справедливыми мерами наказания за преступления, и поймем, что осуждали и наказывали людей больных, которые были не в силах справиться с болезнью, бедолаги. Ведь не вешают же того, кто болен туберкулезом. Он не представляет опасности для окружающих. Нет. В определенном смысле он опасен. Он может заразить других. Ладно. Возьмем, к примеру, несчастного, который воображает, что он китайский император. Вы же не обвиняете его в злом умысле. Я согласен, что общество нуждается в защите. Поместите этих людей куда-нибудь, где они никому не причинят вреда. Даже устраните их безболезненным путем. Да, я готов согласиться на крайние меры, но только не называйте это наказанием. Не убивайте позором их семьи, невинных людей. Я с интересом смотрел на него. Я никогда раньше не слышал от вас таких речей. А я не привык рассуждать о своих теориях на людях. Сегодня я сел на своего конька. Вы разумный человек, Клемент. А не о всяком священнике это можно сказать. Вы, безусловно, не согласитесь, что такого понятия, как грех, вообще не должно существовать. Но хотя бы сможете допустить мысль об этом. Вы человек широких взглядов. «Это подрывает самую основу общепринятого мировоззрения», — сказал я. «А как же иначе? Ведь мы набиты предрассудками, чуванством и ханжеством. И обожаем судить о том, чего не понимаем. Я искренне считаю, что преступнику нужен врач, а не полиция и не священник. А в будущем, надеюсь, преступлений вообще не будет».